полюбить неживого урода. Измельчал современный мужчина, стал таким заурядным и пресным, а герой фабрикуется в кино, и рецепты вам точно известны. Лучше всех был Раджа из Кашмира, что прислал золотых парадизов. Только он в санаториях Каира умирает от ваших капризов. И мне жаль, что на тысячи метров и любви, и восторгов, и страсти не найдется у вас сантиметра настоящего личного счастья. Но сегодня весна беспечальна, как и все ваши кинокапризы, и летит напряженно и дально голубая Испано-Сюиза. 1928 год. Ракель Меллер. Из глухих притонов Барселоны на асфальт парижских площадей принесли вы эти песни звоны изумрудной родины своей. И скромной девочке-певуньи, тихой и простой, как василек, расцвели в таинственный и лунный никому неведомый цветок. Вами бредят в Лондоне и Вене, вами пьян Мадрид и Сан-Суси. Это ваши светлые колени вдохновили гений Дебюсси. И забыв свой строгий стиль латинский, перепутав грозные слова, из-за вас епископ лотарингский уронил в причастие кружева. Но безгрешней мертвой туберозы вы строги, печальны и нежны, ваших песен светлые наркозы укачали сердце до весны. И сквозь строй мужчин, как сквозь горилл, вы прошли с улыбкой антиквара, и мужской любви упрямый пыл в вашем сердце не зажег пожара. На асфальт парижских площадей вы, смеясь, швырнули сердце стоны, золотые песни Барселоны изумрудной родины своей. 1928 год. Мадрид. Ты успокой меня, Л.Т. Ты успокой меня. Скажи, что это шутка, что ты по-прежнему, по-старому моя. Не покидай меня, мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя. Ты не уйдешь, холодной и далекой, укутав сердце в шелк и шиншилла. Не презирай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя. 1930 год, Дрезден. Сумасшедший шарманщик. Каждый день под окном он заводит шарманку, монотонно и сонно он поет об одном. Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку, пожилую актрису с утомленным лицом. Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик, с обнаженной душой ты не знаешь стыда. Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда. Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, и смешные букашки облепили его, бьются, вьются, жужжат, и с расчетом на вечность исчезают, как дым, не узнав ничего.